На террасе сидели несколько человек, в воздухе повис шашлычный чад. Филин, помахивая кейсом, поднялся на террасу. Буфетчик из-за стойки внимательно посмотрел на него. Он сразу увидел и итальянские брюки, и невесомую рубашку, и дорогой роликс на руке, и татуировку увидел. Филин сел за низенький стол, неудобно устроив ноги, огляделся. В углу двое, видимо, шофера ели лагман. В центре трое пожилых степенных людей пили чай. Филин снял кепку, начал обмахиваться ею. Буфетчик вышел из-за стойки, подошел к нему. — Здравствуйте, уважаемый. — Добрый день. — Жарко у вас, — улыбнулся Филин. — Не здешний. Буфетчик внимательно разглядывал его. — Из Ростова. Хороший город. — Манты, лагман, шашлык. — Манты и шашлык. А шампанского нет холодного? Для хорошего гостя найдем. Тогда, значит, шампанское. Буфетчик ушел. У входа в подсобку оглянулся еще раз. Через несколько минут он принес запотевшую бутылку и большую пиалу мантов. — Шашлык жарит, уважаемый. — Шампанского со мной. Филин гостеприимно повел рукой. — Спасибо, дорогой. Жару только чай помогает. — Это кому как. Филин залпом выпил фужер. Когда он доедал шашлык, буфетчик вновь подошел к нему. — Скажи, уважаемый, ты Волгу не продаешь? — Нет. Филин достал деньги, не спрашивая счета, положил на стол сотню. — Не продаю, дорогой. У нас в Ростове поднимаешь руку, три машины остановятся. Сравнил чужая машина и своя. Буфетчик махнул рукой. — Скажи, дорогой, где у тебя туалет? — Местные домой бегут. До Ростова, боюсь, не добегу. Буфетчик захохотал, хлопнул его по спине. «Молодец! До Ростова!» — добавил он и опять посмеялся. «Пошли!» За буфетом была дверь в подсобку. Кухня, чулан, винные ящики у стены. Опять дверь. Двор. «Иди, уважаемый!» — буфетчик показал на деревянный домик в углу. Филин пошел к нему и увидел еще один сарай. Деревянный, убогий, из которого человек в грязном фартуке нес продукт. Войдя в сортир, Филин еще раз внимательно оглядел двор. Ворота крепкие, тяжелые засовы, по гребню забора колючка. «Зона!» — усмехнулся Филин и вышел во двор. И опять во дворе Арташеса накрыт стол. Звенит рукодельный арык, падает Волга в озерцо бассейн. На ковре у низенького стола полулежал Филин. Нет на лице усов, да и татуировки с руки смыты. Снял он дурацкую фирменную рубашку, брюки итальянские. На нем шелковая безрукавка, тонкие песочные чесучие брюки и, конечно, лакированные белые мокасины с дырочками. Ничего покупного. Все сработано на заказ, строго по размеру, последними представителями вымирающего клана закройщиков и сапожников-модельеров. Арташес. Филин разбавил портвейн ледяным боржоми. — Волга нужна. — Какая, дорогой? — Для фраеров. Двухцветные, затемненными стеклами, молдингами никелированными, с клопаками затейливыми. Будет. Номера одесские нужны. Будут. Форму торгового флота для ребят. Сделаем. Что еще? — Пока ничего. Думаю, людей надо готовить к завтрашнему вечеру. — Скажи. Арташес налил себе шампанского. Неужели придумал? Пока первый вариант. Когда начинаем? Завтра, к закрытию. В сад вошел один из людей Арташеса. Повар и его помощник уходят в 8. Веселая компания поднялась в чихану. Серый Саша летчик в летней песочной форме моряков загранплавания. Очень хорошо смотрелись Серый и Саша в песочных, с короткими рукавами, рубашках, с черными погонами и золотом нашивок на них. Буфетчик уже закрывал чихану. Он уносил в подсобку пиалы, пачки чая с витрины, посуду. Серый подошел к нему и улыбнулся. — Добрый вечер! — Здравствуй, дорогой! Буфетчик внимательно оглядел двух моряков, Волгу. — Издалека? — Из Одессы, в отпуск. Продай, дорогой, ящик шампанского. Надо к друзьям на помолвку по-людски приехать. — Нельзя! — Дорогой, нельзя. Огорченно развел руками буфетчик. Знаешь, торг-инспектор, милиционер, каждый ко мне лезет. Ты пойми, друг, нам без никаких денег не пожалеем. Буфетчик внимательно оглядел двух морячков. Все заметил. И серебряные браслеты на правой руке, и часы дорогие, и мокасины. Зажиточные ребята. Да и машина у них только для тебя, дорогой. Буфетчик вздохнул. Мне этот ящик в 1000 обходится. Серый спокойно опустил руку в карман, вынул пачку денег. И тут буфетчик увидел доллары. $40 дашь? 30, твердо ответил Серый и отсчитал 30. Давай. Буфетчик взял деньги, сунул в карман рубашки. Пошли. Дима! Позвал Сашу летчика Серый. Они вошли в подсобку. И сразу же из дверей кухни выглянул здоровенный узбек, жующий на ходу. Буфетчик что-то сказал узбеку. Тот улыбнулся и скрылся. Буфетчик достал ключи, открыл кладовку. — Помоги, дорогой! Он потянулся за ящиком, и тут Серый выпустил ему в лицо струю газа из баллончика. Буфетчик взмахнул руками, икнул и начал медленно оседать. Серый и летчик подхватили его, связали руки и ноги, заклеили ему рот пластырем и положили на пол в кладовке. Прежде чем уйти, Серый вытащил из кармана 3 зеленых десятки. — Зови, — скомандовал он. Саша открыл дверь, и в подсобку вошли 4, 2 с автоматами, у 2 других были обрезы. — Начнем. Серый осторожно заглянул на кухню. 2 здоровенных охранника, узбека, жадно ели шашлык. Они опомниться не успели, как их окружили вооруженные люди. Их связали, заклеили рты и тоже отволокли в кладовку. Дверь ее Серый запер сам, а ключ выбросил в окно. Залаял, закрепел на улице кобель и вдруг взвизгнул и затих. Вспыхнул автоген, голубое пламя резануло по двери. Через несколько минут Рафик и 2 «Волги» неслись в сторону Ташкента. Сергей Третьяков вышел из машины на улице Москвина. Он не стал заезжать во двор, оставил машину напротив кафе. По утреннему времени улица была тиха и пустынна, только с Петровки и Пушкинской доносился автомобильный скрежет. Сергей постоял немного, глядя, как солнце обновило старые, когда-то элегантные дома. В театре Корша, ныне женском МХАТе, так и не кончили ремонт, но все равно здание этого красного кирпича украшало улицу. Вот он и в Москве, в центре. Здесь каждую улицу он исходил, оттопал по ней. Сергей усмехнулся, закурил и пошел в контору. Во дворе стоял Мерседес Лузгина, шофер читал «Советскую Россию». Сергей вошел в подъезд, поднялся по лестнице, набрал код на двери. Навстречу ему поднялся милиционер, поднес руку к козырьку. «С приездом! Спасибо!» Сергей пожал руку постовому и прошел к своему кабинету. Достал ключ, открыл дверь. В кабинете было душно. Видимо, окна не открывались все эти 30 дней. Третьяков распахнул окно и сел за стол. Взял папку для бумаг, она была пуста. Он нажал кнопку селектора. — Вера, для меня что-нибудь есть? Селектор молчал. — Вы меня слышите, Вера? — Слышу, — придушенно сказала секретарша. — Тогда несите бумаги. — Хорошо. Третьяков открыл ящик стола. Он был пуст. Тогда он подошел к сейфу, вставил ключ, распахнул металлическую дверцу. На полке лежали 3 пачки денег, коробка с часами. Стояли 2 бутылки французского коньяка. В общем, все, что не относилось к работе. Ни одной бумажки, ни одного чистого бланка. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Лузгин. — С приездом, тезка, привет. А где мои бумаги? Они тебе больше не нужны. Лузгин сел в кресло. — Не понял? — Решением правления ты уволен. — Чья это инициатива? — Моя. — Твоя? — усмехнулся Третьяков. — С каких пор коммерческий директор увольняет вице-президента? — Тебя долго не было, Сергей. Лузгин достал сигарету, прикурил, затянулся, помолчал. — Теперь президент фирмы я. — Ну, тогда понятно. — Ты можешь зайти в бухгалтерию и получить расчет. Правда, у тебя, наверное, есть медицинский. Я не буду кусочничать из-за нескольких сотен, Лузгин. Ну, вот и ладушки. — Да нет, не ладушки. Сергей подошел к Лузгину, наклонился к нему. — Ты знаешь, кого я встретил в Вене? — Твои встречи и твои трудности. — Гольдина. Лузгин прищурился, усмехнулся. — Ну и что? — А то, что он сказал, что передавал тебе для меня зелень. — Ну и что? — Где грины? — Разве в Вене ты не понял, что ты не в деле? — Меня не чешут ваши дела, мне нужна зелень. — Она всем нужна. Лузгин встал. Третьяков схватил его за рубашку, подтянул к себе, а потом ударил спиной о стену. — Ты... Лузгин словно подавился. — Слушай меня, падла, я сейчас уйду. Прямо сейчас. Но 5000 зеленых ты пришлешь мне домой, понял? — Пусти! Третьяков локтем надавил ему на шею. Лузгин закрепел. — Помни, деньги завтра. Иначе к тебе придут люди. Он оттолкнул Лузгина, и тот с грохотом, потащив за собою стул, отлетел к дверям. — Ты приблотненный! Лузгин поправил рубашку. — Меня пугать решил! Он достал сигарету. — Меня пугать? — повторил Лузгин. — Ты думаешь, на тебя нет управы? Ошибаешься. У меня методы другие, но кровью ты похаркаешь. Он вышел, заданув дверью. Третьяков открыл кейс и начал складывать в него свои пожитки. Другая теперь была машина у Бориса Павловича Громова. Не было радиотелефона, да и номера не те были. И форма на нем была другая, хоть и генеральская, но прокуратуры. Теперь не вытягивались в струнку гаишники на перекрестках, не передавали с поста на пост, что едет Борис Громов. Другое время, совсем другое. У ресторана «Архангельская» водитель повернул направо. Вот и дача Михаила Кирилловича Мусатова. То же, что и раньше, только нет ворот охраны. Но сторож все-таки есть. Он распахнул ворота, услужливо пропуская черную «Волгу». Михаил Кириллович, не стареющий, бодрый, несмотря на все катаклизмы и передряги. — Ну, здравствуй, Боря, здравствуй! — Михаил Кириллович обнял Громова. — Молодец! Генерал, государственный советник юстиции, — усмехнулся Громов. — Раз погоны и лампасы есть, генерал, пошли, пошли. Он вел Громова к беседке в глубине многогектарного участка. — А я смотрю, Михаил Кириллович, — Громов хитро прищурился, — павильончик-то на берегу выстроили, а в 82-м опасались разговоров. Так тогда пост мой к скромности располагал. А теперь дачу-то я выкупил. Сейчас, брат, начальство наше частную собственность приветствует. Пенсионер я. Вот и строю потихоньку для внуков. Они вошли в беседку, а там уж и стол накрыт был. Богатый по нынешним временам, с закуской и выпивкой заграничной. Правда, не было, как раньше, официантки. — Садись, Боря, садись. Что пить будешь? — Я, Михаил Кириллович, консерватор. Водочку. Мусатов налил ему водки, себе плеснул немного джина, разбавил тоником, бросил лед. — Уже не могу. Водку-то. Возраст. Ну, давай. Они чокнулись и выпили. Мусатов бросил в рот орешек, Громов подцепил вилкой кусок лососины. — Что ты, Боря, старика обижаешь? — Вы о чем, Михаил Кириллович? — О том. — Раньше я подумать не успею, а ты уж здесь. — А теперь? — строго спросил Мусатов. — Резко. — Так то раньше, в другой жизни, дорогой Михаил Кириллович. Громов налил себе опять, осмотрел стол в поисках закуски приятной. — А что смотреть-то? Бери любую, что хочешь. Сплошная красная книга продуктовая. — В другой жизни, говоришь? — Мусатов усмехнулся. — Другой? — Ты запомни, Громов, нет у нас другой жизни. Она для нас такая ж, как и была. — Ой ли! — засмеялся Громов и выпил. — Ты, Борис, не как демократом стал. — Господь с вами, Михаил Кириллович! — засмеялся Громов. Я как был, так и остался верным ленинцем. Тогда слушай меня. Когда в 83-м Андропов вас шерстить стал, кто тебя в Академию МВД пристроил? Вы. А кто тебе помог диссертацию слепить да защитить ее? Ну, зачем вы спрашиваете, Михаил Кириллович? А кто тебя в народный контроль перевел? Ну, вы. Ты голос-то придержи, закусывай лучше. Когда Горбачев народный контроль разогнал, кто тебя в прокуратуру Союза определил? Молчишь. Ответить тебе нечего. Да и я вам за это отслужил. Помните, как я изъял документ у Кафтанова? Это какие же? А вы, Михаил Кириллович, целку из себя не строите. Не надо. Если б те документы в ход пошли, вы бы на этой даче не сидели. Небось, фотокопии снял? — зло спросил Мусатов. — Ну, зачем ж так? — криво усмехнулся Громов. — Я же не урка. Желтухин, который на вас давил. — Да помню я все и благодарен и за погоны эти, и за значок. Он ткнул пальцем во флажок с надписью «Народный депутат СССР». — Значит, помнишь. — А про квартиру новую помнишь? — А про дачу? А про то, что твой сынок на Тойоте ездит, а жена на москвиче новом? Громов зло засопел. «А что, сынок твой, из Штатов не вырезает? И оклад имеет 1000, помнишь?» «Да, погоди. А то ж твоя милая экспертом в антике и платье валюты и часть зарплаты, это как, народный депутат?» «Михаил Кириллович, да что же это за разборг-то? Чем провинился я перед вами? Слушай меня!» Мусатов снова плеснул себе джину. Дружки твои, бывшие, под антик копают. Так я уж запрос депутатский послал. А они на него положили, на твой запрос. Ты знаешь, что за деньги вложены в эту фирму? Неужели именно? Я не просто там консультант. Я хранитель денег тех. Меня туда старая площадь послала. Так Кафтанов, с ним вопрос решим. На повышение пойдет. В сторону. А Корнеев? С ним-то проще. Проще, да не очень. Вы уж один раз в тюрьму засадили. Нет, здесь тоже нужно по-другому. Так что вам нужно, Михаил Кириллович? Мне? Мусатов засмеялся. Мне ничего. У меня есть все, все. Нам нужно. Кому это? А ты не понимаешь. Ишь, школьник. Пионер нашелся, ленинец. Ты думаешь, это вы, депутаты народные, здесь правите? Или демократические говоруны? Нет, Боря. Мы правим. Сначала мы Шута Брежнева держали, хлопали ему, звезды вешали, книги издавали. Потом Андропова, полупокойника, поставили. Потом Черненко, так сейчас Горбачев. А власть у твоего Горбачева есть? То-то. Нет ее и не будет. У нас власть. Ну, посадили Чурбанова, а Рашидовское дело прикрыли. Всех в партии восстановили. А Алиев? А Гришин? Понял, наконец? Мы по-прежнему решаем вопросы. А придет день, и съезд ваш разгоним, и президента сменим. Что я должен сделать? Какая-то сволочь застрелила вице-президента Антика Мауэра. А вы не знаете, кто? Вот честно говорю, не знаю. Он нам очень полезным был, безвредный совсем человек. Мои-то действия, как я понимаю, у Петровки это дело забрать, а потом... Громов снова выпил. Вот, узнаю Бориса Громова. — А! — Мусатов вынул из кармана футляр. — Что это? — Да, хотел тебе на день рождения преподнести, да ты уехал. Громов раскрыл футляр. Дорогая золотая омега лежала на темном бархате. — Михаил Кириллович, бери, бери. Сын прислал. — Да куда мне-то? Я он еще с заводом ношу, привык. Громов поглядел, засмеялся. — Таким не грех привыкнуть. Ты понял, Борис, что делать надо? Конечно. Ну, давай разгонную. Громов уехал, а Мусатов поднялся к себе в кабинет. На столе стояли два телефона, один обычный, второй с гербом Советского Союза. Мусатов поднял трубку обычного, набрал номер. «Немедленно ко мне!» — скомандовал он сухо и положил трубку. Лузгин примчался на дачу через 40 минут. Мусатов ждал его на террасе. На этот раз он был одет в строгий официальный костюм. «Разрешите, Михаил Кириллович?» Лузгин поднялся на террасу. Мусатов сидел в кресле. Он даже не предложил Лузгину сесть. «Слушай меня, Лузгин. Я знать не знаю, что у тебя там за уголовное дело. Ты понимаешь, на чьи ты деньги живешь?» Лузгин молча кивнул. «Мы тебя сделали президентом. Но мы тебя и выгнать можем, и во строгий изгноить. За что? За дела твои мерзкие. Бог с вами, Михаил Кириллович!» Лузгин прижал руки к груди. «Я же весь открыт, весь, как на ладони!» «На ладони! Смотря у кого! Ты меня, Лузгин, понял? А теперь иди!» Лузгин был уж на ступеньках, когда Мусатов крикнул. «Просьбу мою помнишь?» Лузгин взбежал на террасу. «Так точно, Михаил Кириллович, нашел человека, с которым сведут вашего сына. Человек-то солидный, крупный фирмач. Сначала давай о нем справки наведем. Ну, езжай, езжай и помни». От Архангельского до дачи Филина на машине полчаса. Лузгин ехал не торопясь, он думал о разговоре с Мусатовым. Нехороший был разговор. Ох, нехороший. А они опять вместе ужинали, Филин и Рома Гольдин. На этот раз на сухую, без вина и девок. Лузгин застал их пьющими чай, прямо некое дачное идиллия. Самовар на столе, сахар колотый, пряники, варенье, сушки. Ну вот, Филин с хрустом раскусил сушку. Все в сборе. «Значит, давайте начнем, подельники!» Лузгин поморщился. «А ты, Сережа, морду не криви. Подельники для нас сейчас самое что ни есть верное определение». «С чего начнем, Коля?» — лениво спросил Гольдин. «Сейчас узнаешь». «Привез?» — обратился к Лузгину Филин, как обещал. Он раскрыл кейс, вынул синий служебный паспорт, протянул Филину. «Выехать можете в любой день, в течение 4 месяцев». «Раз принес, значит, я свое слово сдержу. Рваный, принеси-ка телефон». «А у тебя здесь и телефон есть», — тяхнул Гольдин. «Не знал, не знал. А вам, подельнички, ничего этого знать и не надо». Филин достал из кармана старую затрепанную записную книжку, полистал, набрал номер. «Игорь Дмитриевич, привет! Узнали? Вот же как славно! Да, дело у меня к вам! Какое? Пошептаться надо. Давайте завтра. Когда? В 12 вас устроит? Отлично! У театра эстрады. На трамвайчике речном проедемся, там и поговорим. Ну, спасибо, спасибо. Всех благ!» Филин положил трубку. — С Корнеевым говорил, который тебя достает. — Понял, Лузгин? — А зачем тебе загранпаспорт, Филин? — спросил Гольдин. — А я, Рома, хочу старость тихо дожить на Брайтон-Бич среди дружков своих. — Так ты в Америку едешь? — Гольдин вскочил. — Да, Рома, в Америку. И хочу бабки подбить. Я из блатных, из старых законников, поэтому действовал, исходя из старых воровских правил. Гольдин усмехнулся, насмешливо посмотрел на Филина. Хотел что-то сказать, но тот не дал ему. — Ты, Рома, на меня так не смотри. Это нынче масть перетасовались. Но я как жил, так и живу по своим законам. Начнем, помолясь. Я вас не искал, вы меня нашли. Вам нужно было золото приисковое, я вам его достал. «Мы с вами за это рассчитались и деревянными, и валютой», — сказал Лузгин. «Правильно, Сережа, правильно. Только запомни, мой дорогой бизнесмен, нет деревянных денег. Деньги, они всегда деньги, и чем их больше, тем лучше». «Мало тебе?» — перебил его Гольдин. «Нет, все путем. За это вы со мной рассчитались». «Слава богу!» — Лузгин забарабанил пальцами по столу. Ну, в деле ваша осечка вышла, и Мауэр о ваших комбинациях догадываться стал. Тогда вы чисто дело из Штатов позвали, Лебре. Да какой он Лебре, когда всегда был Борькой Лейбовичем с Малой Дмитровки. Но мы его встретили, все организовали, и как советского туриста в Прагу отправили. — Ты к чему? — говоришь все это. Гольдин вскочил. — Тихо, Рома. Не повышая голоса, сказал Филин. — Тихо. Здесь тебе не Штаты. Здесь Москва, и хозяин здесь я. Предупреждение и угроза послышались в голосе Филина. Теперь запомните, подельники, я не убивал, я ничего не видел, я на даче сидел, так что заявлять на меня бессмысленно. А если моих людей возьмут, они скажут, на кого работали. Вы у меня вот где. Филин сжал кулак. На минуту на террасе повисла тишина. — Ты пугаешь нас? — так же тихо спросил Гольдин. — А зачем мне вас пугать? Тихо, засмеялся Филин. Я бабки подбиваю. Теперь, что касается последнего дела. Рома, я знаю, сколько на доллары стоит центнер сырца. Так вот, времени у меня нет. Давай половину, и разошлись красиво. У меня здесь нет таких денег. Давай я их тебе в Америке отдам. Рома, друг мой, в Штатах я у тебя копейки не получу. Товар нужен? Значит, достанешь. Срок 3 дня. Когда они выехали из дачного поселка, Гольдин попросил остановить машину. Давай покурим. Я же не курю, удивился Лузгин. Тогда со мной за компанию воздухом подыши. Теперь ты понял? Гольдин щелкнул зажигалкой. Огонек на секунду вырвал из темноты его лицо. Ты понял? Продолжал Гольдин. Что значит с уголовниками связываться? Отдай ему деньги, Роман. 500 000? Да. Это все, что у меня есть. А потом они в Манхэттене, а я здесь. Я смогу достать такую сумму. Ты сумасшедший, Сергей. Ей-богу, сумасшедший. Но ведь миллионное дело может сорваться. Да если мы отправим товар в Штаты, то заработаем 10 000 000 минимально. Так в чем же? А в том, перебил Лузгина Гольдин, что этот урка на нас, как хомут, теперь висеть будет. Так что ж ты предлагаешь? Есть мысль. Поехали в Москву, у первого телефонного автомата остановишься.